Глава третья. Иногда прошлое не уходит в небытие, а вламывается в настоящее, будто январский снег в середину июля. Прошлое появляется тогда, когда его не ждешь, и начинает перекраивать под себя настоящее. А настоящее настоящее превращает в прошлое. И именно в такие моменты начинает страдать третий участник этой пляски времени. Будущее. Ведь если прошлое влезло в настоящее, оно перепишет и будущее. Вот, к примеру, был ты кудряв, юн и босс. Бегал по лужам в коротких штанишках и знать не знал таких великих слов, как давление, работа и теорема Пуанкаре. Впрочем, не факт, что ты ее и сейчас знаешь. Так вот, прошло с тех пор столько лет, что уже одно воспоминание об этом вызывает одышку. И все-таки однажды на пыльном чердаке в старинном сундуке тебе попадаются на глаза те самые штанишки. И что? Ты же их не напялишь себе на голову. Но больше-то они точно никуда не налезут. И не побежишь по лужам, задорно сверкая пятками 40 последнего размера и распугивая сидеющей бородой птиц, животных и недружелюбно настроенных инопланетян. Конечно же нет. А вот с прошлым не все так однозначно. С ним люди бегают, да еще как. А порой и от него. По широкой бетонной лестнице быстрыми шагами поднимался высокий плотный мужчина с длинной ухоженной бородой. Он был одет в видавший виды джинсовый костюм и черную по самое горло водолазку. На его ногах были плотно зашнурованные армейские берцы, а на голове красовалась черная бейсболка с ярко-красной птицей из Angry Birds. Перепрыгивая через одну-две ступеньки, мужчина быстро поднялся на нужный этаж и безошибочно выбрал интересующую его дверь. Но едва только он замахнулся для стука, как дверь бесшумно открылась, и на пороге появился Александр в своем обычном домашнем наряде, темном свитере и темных же брюках. Мужчины встретились взглядами и несколько секунд молча рассматривали друг друга. Потом Александр, не отводя глаз, кивком указал на все еще поднятую вверх, будто бы для приветствия, руку гостя и иронично сказал: «Всегда готовы? Да будет вам, проходите». Гость оценил иронию и, хмыкнув, шагнул в темную прихожую. «Тапки и прямо по коридору», — кивнул Александр на полку с обувью, и пока визитер перебывался, закрыл за ним входную дверь. Но темнее от этого в прихожей не стало, а даже наоборот, все как будто бы засветилось изнутри. Гость с интересом окинул взглядом обстановку, стараясь рассмотреть каждую деталь. И даже усевшись в предложенное кресло, он продолжал рассматривать стоящие среди книг чучела животных, застывшие в крике маски и старинные ходики, что висели на стене. А потом он заинтересовался лежащим на диване черно-рыжим котом, выполненным неправдоподобно крупно и сверкающим дорогим явно натуральным мехом. Но кот тут же открыл глаза и с величайшим презрением посмотрел в ответ, всем своим видом демонстрируя не только собственную живость, но и редкостную негостеприимность. Затем сладко потянулся, выпустил в обивку дивана острые маленькие коготки и развернулся к мужчине спиной. Однако уши продолжил держать отведенными назад. «Итак, меня зовут Александр, я шаман. Как зовут вас? Чем могу помочь и какова предыстория обращения ко мне?» Голос Александра звучал ровно и спокойно, но гость его тут же оборвал раскатистым, хорошо поставленным голосом. «Я знаю, что шаман, знаю, к кому шел. Меня Михаил зовут, если вкратце, то у меня убили сына. Убийцы до сих пор не найдены, и я хочу, чтобы ты мне на них указал. Скажи, сколько надо денег? Я заплачу любые, слышишь? Любые. Но я должен знать имена». Александр внимательно посмотрел на гостя, а потом, тяжело вздохнув, мысленно обратился к коту. «Дима, будь добр, позови Нину. Я хочу, чтобы она заглянула в душу нашему гостю». «Иду». Тут же с готовностью отозвался бывший комиссар и, прикрыв глаза, перешел в мир духов. Вынырнув в междумирье, Дмитрий повел затекшими плечами, поправил воротник рубахи и посмотрел на сегодняшнего гостя. Увиденное впечатлило Диму, хоть он, будучи странником, и повидал самые отдаленные и самые потаенные уголки Нижнего мира, и, казалось, уже ничему не удивлялся. Созданный им портал тут же заискрился ярко-синим цветом, словно бы подчеркивая серые тона Междумирья. Странник еще раз посмотрел на гостя, покачал головой и шагнул в сияющую дверь. Но уже через минуту вернулся под руку со своей любимой. Нина с улыбкой окинула взглядом комнату, в которой впервые познала, что такое семья и как можно понимать и принимать друг друга безо всяких условий и условностей. Но увидев существо, сидящее напротив Александра, Нина вскрикнула и остановилась, испуганно рассматривая такого необычного гостя. Пустые белесые глаза на худом заостренном лице сделали обладателя похожим скорее на карикатуру, чем на живого человека. Жидкие белые волосы, местами переходящие в густую шерсть, покрывали все его шарообразное тело, а маленькие короткие руки с загнутыми когтями больше подходили тираннозавру, чем человеку. Впрочем, на человека он походил менее всего. Но куда страшнее было то, что вместо правого плеча у него росла вторая голова. Кому она принадлежала, было непонятно, потому что черты лица напоминали одновременно и младенца, и старика. «Дядя Саша это уже видел?» С опаской косясь на монстра, Нина машинально встала за плечо Дмитрия. «Примерно видел. Он в общих чертах и из мира людей умеет видеть истинную суть собеседника. Этот вот убийца и лицемер». «Это не лицемерие. Видите вторую голову? Она тоже живая. Это раздвоение личности в самой ее сути». «Да, привет, Нина. Как у девчонок дела?» Кивнул шаман девушке и подошел ближе к монстру, оставляя за собой затухающий в пространстве след. Дима пошел за ним, но как коренной обитатель Междумирья, следов за собой не оставил. Впрочем, коты их не оставляют тоже. Пока мужчины рассматривали лица гостя, Нина подробно рассказала про Аню и Мрысю. «Растут и развиваются», – закончила она свой рассказ. Потом немного подумала и продолжила. «Тут, правда, какая-то пакость типа мумии повадилась по ночам ходить в нашу ограду. Но мы с Пухом ее легко выпроваживаем. А в остальном все хорошо. Знаете, Анютка растет молчаливая, постоянно о чем-то думает. А Маришка, наоборот, болтает без умолку и шебутная. Мама, не горюй. Я им рассказываю про вас, и иногда мне кажется, что они меня понимают. У Аньки взгляд становится серьезным, как раньше, когда мы все жили здесь». «Тсс, не чисти», — приложил палец к губам страж. «Что за пакость? Как выглядит? Как давно ходит и что говорит?» «И почему я еще не в курсе?» — возмущенно прошипел Дима, но, вспомнив, что находится в человеческом обличии, прокашлялся и продолжил нормальным голосом. «Ты мне рассказываешь даже про ссоры у соседей, а про важное молчишь. Почему?» «Да она ходит-то всего 5 дней. Ночей, то есть», — виноватым голосом ответила Нина. «Когда бы я успела о ней рассказать? Она старая и мертвая. Скорее всего, дух ведьмы. Тело, то есть, нет совсем, но она из пыли легко создает себя и довольно подробно. Рассыпается потом тоже легко». Александр отвернулся от Михаила и сосредоточился на рассказе девушки. «А как по-твоему, этот дух выполняет чьи-то приказы или действует сам?» – спросил он, что-то прикидывая в уме. «Мне кажется, сам. Сама, то есть. Она впервые пришла днем только сегодня, но Пух ее легко прогнал куда-то в лес. Все хорошо, не волнуйтесь». «Самое время не волноваться», – в голосе Александра зазвучала сталь. «Сейчас быстро высвечивай, что в головах у этого, так сказать, человека, и немедленно назад. Неспроста у мертвия приучила вас к мысли, что с ним легко справиться». Дима с осуждением посмотрел на любимую, и она так густо покраснела, что немного подсветила собой Междумирье. Девушка подошла к монстру и задумалась, какую из голов смотреть первой. Шаман, поняв ее растерянность, уверенно махнул рукой в сторону основной и сделал шаг назад, чтобы не мешать. Пока Нина пыталась приноровиться к двухголовому, Дима подошел к шаману и, легонько тронув друга за плечо, тихо спросил. «Почему ты решил начать именно с этой головы? Потому что она основная? Но вторая должна быть более полезной, она же честнее». Александр, не отрывая взгляда от гостя, пожал плечами и улыбнулся уголками губ. «Комиссар, здесь нет ни разницы, ни расчета. Какая была ближе, на ту я и указал. Пока Нина себя этим глупым выбором не накрутила. Иногда самый лучший выбор – это отсутствие выбора». «Хм, ты хитер. Я шаман». Тем временем Нина приноровилась и посветила на основную голову монстра ярким лучом из сложенных запястья к запястью рук. Луч прошел сквозь голову, и по стене, куда он упал, поползли черно-белые картинки, словно кадры старинной кинохроники. Изображенные на них люди были не просто мертвыми, а зверски замученными. Они выглядели очень похожи между собой, но по одежде и окружающей обстановке становилось сразу понятно, что почти все погибли как минимум пару десятков лет назад. А несколько последних имели более современный вид. Однако вместо лиц у них зияли белые пятна. Из второй головы девушка смогла высветить только большой, в половину стены, православный крест, у которого внизу то появлялась, то исчезала маленькая косая дощечка, делающая этот крест погребальным. «Вот оно что. Спасибо, солнце, достаточно. Твой луч очень помог. Все, что хотел, я уже увидел», — поблагодарил шаман Нину. «Ты что, что-то понял из этого, дядя Саша?» — удивилась Нина и, погасив луч, вопросительно посмотрела на Александра. Тот решительно сжал кулаки и ответил. «Понял. Людей в одежде начала века он уже убил. Это воспоминание. А тех, кто без лиц, он только хочет убить, но не знает, как они выглядят. Все просто. А сейчас я дальше занимаюсь нашим гостем, а вы оба быстро к девчонкам. Пух сильный, но бесхитростный, а тут налицо явный подвох. Буду нужен, сразу зовите». Как только Дима и Нина вышли из созданного шаманом портала, они едва не сбили с ног странное существо в истлевшем балахоне. Не обращая на них ни малейшего внимания, умертвие пыталось пробить магическую защиту и добраться до малышек, но барьер поглощал его энергию и продолжал защищать кроватку. Огненные шары летели из рук существа один за одним и рано или поздно действительно могли разрушить барьер. Дима попытался отшвырнуть существо прочь, но пальцы странника прошли сквозь врага, не встретив ни малейшего сопротивления. А вот ответный удар отшвырнул бывшего комиссара так, что он сначала ударился о потолок и только потом об пол. Пока Дима поднимался на ноги, умертвие швырнуло в него огненный пульсар и легко перешло в материальный мир, прекратив междумирье даже отражаться. Нина потрясенно смотрела на след от существа, совершенно не представляя, как такое возможно. Неожиданно воздух в центре комнаты пошел рябью, и из него вынырнула сморщенная рука. Огромный красный шар взорвался прямо перед бывшим комиссаром, не долетев до него около метра. Когда дым рассеялся, Дима увидел, что смертоносный шар у мертвия взорвала Нина, впервые создав свой собственный пульсар. Но не успело пройти первое удивление, как воздух перед Димой резко уплотнился, и из него вынырнул новый шар с потрескивающими на поверхности молниями. Бывший комиссар перехватил его и хотел уничтожить, но следующий пульсар уже повис около кроватки и, качнувшись, полетел к девочкам. Нина свела руки вместе и появившимся из них лучом рассекла шар напополам, а Дима швырнул свой пульсар в не успевший захлопнуться портал. Новый шар появился только через несколько минут, когда казалось, что атака уже прекратилась. Он прилетел в Нину со спины и прожег в теле девушки дыру величиной с кулак. Падая, Нина увидела, как Дима успел нырнуть в портал, на ходу создавая себе в руках два клинка, и почувствовала, что чьи-то руки ловко подхватили ее и потащили в сторону коридора. Шаман тряхнул головой и устало посмотрел на гостя, а потом перевел взгляд на огонь свечи и, помолчав пару минут, задумчиво проговорил. «Отец Михаил, вы немного недоговариваете. Вы хотите этих людей не просто найти, а собственноручно убить. Согласитесь, в этом есть существенные различия, особенно для священника». Гость в это время хотел что-то сказать, но лишь нервно сглотнул подступивший горлу ком и удивленно посмотрел на Александра. Еще несколько минут прошли в молчании, когда каждый из собеседников думал о своем. Затем Михаил покачал головой и с восхищением произнес: «Сильный! Ты очень сильный шаман! Значит, правду про тебя говорят!» «Про меня говорят многое. Но речь сейчас не обо мне, и даже не о вас, а о вашем решении. Подождете еще немного? Мне нужно собрать больше информации о смерти вашего ребенка». «Да без вопросов. Но как ты узнал, что я поп?» «Духи, Михаил, духи. В комнате смотреть можно все, что заинтересует, но трогать ничего нельзя. Уверен, вы понимаете, вещи какой силы находятся здесь». Отец Михаил кивнул и стал следить глазами за шаманом. А тот принес с кухни дымящуюся кружку со смородиновым чаем и, периодически отхлебывая от нее любимый ароматный напиток, расставил по углам стола пиалы с нанесенными изнутри рунами, а потом положил в каждую из них по несколько пучков разных пахучих трав. Затем Александр принес старинную пузатую бутыль из темного толстого стекла и налил из нее в каждую пиалу по чуть-чуть красной вязкой жидкости. На середину стола шаман водрузил горящую свечу из черного воска. Закончив все приготовления, страж одним глотком допил чай и зажег свечой содержимое всех пиал, ведя рукой против часовой стрелки и проговаривая в полголоса заклинание. Когда дым поднялся к потолку, Александр откинулся в кресле и начал следить за маятником настенных часов. Затем прикрыл глаза и перешел в Междумирье, а оттуда сразу в Нижний мир. «Ну и какого черта тут происходит?» – спокойно спросил у Нины Рэй Блэк, деловито вливая в ее уже полупрозрачное тело свою силу. «Среагируй я на сигнал о нападении минутой позже, ты бы стерлась насовсем». «На нас напали?» «Заметил. Не думаю, что здесь принято просто так прожигать в людях дыры, а потом их бросать умирать. Кто напал? И где шаман с котом?» «Дядя Саша сейчас дома. У него гость. Страшный. А Димочка погнался за этой мумией. Он не видел, что она меня зацепила. Вы Димочке поможете, да?» «Что за мумия? Чего хочет? И откуда взялась?» – проигнорировал вопрос девушки Рэй. «Она не мумия, она дух ведьмы, кажется. Она на девочек напала». «Где этот чертов пух? Где этот недодемон?» «Она выманила его куда-то из дома. Она умеет создавать себе тело из пыли». «Хм, такого талантливого врага хочется иметь в друзьях», — хмыкнул некромант, глядя на почти затянувшийся след от ожога на теле Нины. «Тебя хоть лечить несложно, покойница». Неожиданно пространство перед кроваткой уплотнилось и развалилось со вспышкой молнии на равные части. Из образовавшегося портала вышло умертвие. Увидев Рэя, она швырнула в некроманта два огненных пульсара. Но Рэй оказался на секунду проворнее и успел закрыться поставленным плашмя перед собой коротким мечом. Меч он выхватил тут же из воздуха у себя над головой. Тогда умертвие закидало некроманта огненными шарами, совершенно не экономя силы. Но тот, как ни в чем не бывало, отбивал мечом все пульсары и продолжал лечить Нину. Когда от ранки остался только след, чернокнижник достал из воздуха второй меч и, бешено вращая оружием в разные стороны, двинулся на врага. Каждый выпад некроманта мумия умудрялась отбить, но на большее у нее не хватало ни сил, ни знаний. Тогда ведьма создала в воздухе портал и прыгнула в него. Но едва только ее сухой крючковатый палец закончил чертить в воздухе последнюю границу, как Рэй тоже создал портал и бросил его под ноги врагу. Ведьма рухнула плашмя в ловушку Рэя, так и не долетев до спасительной дверцы в свой мир. Чернокнижник прыгнул следом, и вскоре из нестертого портала послышался звон мечей. Нина в это время сидела у кровати девочек и с замиранием стучащего по привычке сердца слушала портал, даже не представляя себе масштаба происходящего там боя. Прямо на пороге между детской и коридором в воздухе появился синий огонек создаваемого портала. Когда дверь была готова, из нее вывалился ошарашенный Дима с катаной наперевес. Нина облегченно улыбнулась, но увидев, что вся рубашка любимого исполосована мечом, вскрикнула и бросилась к нему. Михаил пытался следить за обрядом и даже один раз машинально перекрестился, но потом забросил это, видя, что суть действа давно ускользнула от него. Дым под потолком стал клубиться, постоянно меняя свои очертания и образуя непонятные фигуры, похожие то на людей, то на животных, и вопреки всем законам физики не развеялся, а уплотнился вокруг люстры. Михаил встал из кресла и, заложив руки за спину, как любил ходить Наполеон, принялся неспешно осматривать комнату. Он лениво оглядел маски, заглянул из любопытства им в раскрытые рты и, не увидев там ничего, кроме стены, долго всматривался в висящие рядом настенные часы. От них Михаил перешел к люстре и долго разглядывал замысловатые узоры в ее плетении, в которых даже при беглом осмотре были явно заметны руны. Потом он попытался угадать в клубах дыма фигуры животных, но зевнул и побрел дальше. Дойдя до серванта с книгами, Михаил внимательно изучил каждую полочку и каждый фолиант на ней. Многим книгам явно было по нескольку столетий, что откровенно поставило в тупик Михаила, не ожидавшего увидеть в столь скромной обстановке настолько ценные вещи. Сложно даже представить, как бы он удивился, если бы узнал, что почти половина книг еще и с именными авторскими подписями. Но настоящий шок мужчина испытал, когда подошел близко к висящему на стене мечу и рассмотрел его внимательно. Повидав в монастырях огромное количество древних реликвий и разнообразных артефактов, Михаил не хуже настоящего искусствоведа отличал раритеты от новодела и потому моментально понял, что за сокровище висит на стене у шамана. «Не считая книг, один только меч стоит дороже, чем вся многоэтажка вместе с землей под ней. Это же настоящий меч крестоносца!» – подумал Михаил, даже не решаясь прикоснуться к клинку. «Не все измеряется в деньгах, отец Михаил. Кому, как не вам, это знать?» – послышался у него за спиной усталый голос шамана. Михаил мгновенно обернулся, и на его лице проступили столь тщательно скрываемые страх, отчаяние и надежда. Но уже в следующую секунду он привычно скрыл их за спокойствием с легким налетом лени и показного благодушия. «Конечно, не на все, но человек слаб, а потому еще очень и очень много измеряется деньгами», — нараспев ответил Михаил и, проведя рукой по бороде, вопросительно посмотрел на Александра. «Так ты узнал имена убийц?» «Узнал. Самое главное. Те двое, что непосредственно зарезали, лишь марионетки. Скажем так, у них было что-то похожее на помутнение рассудка. Да они и погибнуть должны скоро, не зря на эту роль выбрали именно их. А организовали все Виктор и Виталий Сапожковы. Вы же с ними знакомы?» «Ты что-то путаешь, шаман?» С нервным смешком покачал головой Михаил и бесцельно пошел вокруг стола. «Эти люди давно уже отдали души Господу и не могут быть причастны к смерти моего сына». «Нет их? Давно уже нет?» «Ну, почему же не могут? Еще как могут. Смерть – это еще не повод прощать обидчиков, отец Михаил. Вот ты же собираешься убить убийц, чтобы отомстить за убийство, так?» — перешел на ты Александр. «Так», – с напускным равнодушием ответил Михаил. «Вот», – удовлетворенно отметил шаман. «Но самое главное, месть уже свершилась. Ты ответил за смерть Сапожковых, поп. И даже твой сын считает это справедливым». «Нет! Нет!» — закричал Михаил. «Прими это. Прими. Твое прошлое догнало тебя, и ничего с этим не поделать. Ведь именно по твоей вине умер от жажды младший Сапожков. А старший из-за этого застрелился на его могиле». «Но откуда ты все это знаешь, шаман?» «Твой сын и рассказал. А ему рассказали Сапожковы. И я им верю, потому что у покойных не принято обманывать. Враки и ложь – это все-таки удел живых. Прими это, поп. Ведь именно ты запустил цепочку событий, убив Виталика. Смерть твоего сына – это и есть месть». «Виталька умер случайно, мы не хотели его убивать!» — закричал исступленно Михаил и бросился к шаману. Встав напротив Александра, он схватился руками за край стола с такой силой, что столешница лишь жалобно заскрипела. «Михаил, сядь и расскажи, как все это видишь ты. Не надо ломать мне стол. Священник послушно опустился в кресло и, покачав головой, начал рассказывать. Иногда он прерывался на полуслове и замирал, словно боясь шевельнуться, и этим отогнать воспоминания, а иногда так спешил рассказать, что съедал окончание слов. Что тут рассказывать? Я был бандитом, братком, как принято говорить сейчас. А мой одноклассник Витька Сапожков стал бизнесменом, коммерсом, как мы тогда говорили. Я не помню, как появилась эта идея, но она появилась и прочно засела в головах у меня и моих дружков. Мы решили украсть Витиного сына и стрясти с папаши солидный выкуп. Но все сразу пошло не так. Вмешался прохожий, и нам пришлось его убить. Прямо в людном сквере. А потом привязать к скамейке, будто он дремлет. У мальчишки с собой оказалась карта с очень приличной суммой, и малец пытался ей откупиться от нас. Сказав пароль, он надеялся, что его отпустят. На эти деньги мы купили дури, водки и позвали женщин, решив так отметить начало прибыльного дела. С Витькой мы на связь не выходили. Решили дать ему время самому сломаться, отчаяться и быть готовым согласиться на любые условия. Несколько дней прошли как в дыму. Мы наслаждались жизнью, забыв обо всем и всех. Про Витальку мы тоже забыли, закрыв его в погребе на моей даче, где и гуляли. А он в это время попросту умер от жажды. Мы залепили ему рот скотчем, надели темные очки и так сфотографировали. Деньги Витька передал все и сразу. Просил только сына не обижать. Тело мы подкинули на крыльцо отцовской фирмы следующей ночью. А вскоре я ушел из бригады, потому что мне везде стал мерещиться Виталька в темных очках. Врачи, водка, дурь. Ничего не помогало, а вот молитвы держали покойника на расстоянии. Так я попал в церковь. «Где болит, родной? Где? Что? Где болит?» «Тише, не ног, тише. Это не раны, а заряд бодрости. И я им сейчас поделюсь. Что это за порталы?» «Дальний мумии. Она в него хотела уйти, но не успела. А в ближний ее дядя Андрей заманил. Они там сейчас. Не ходи, слышишь?» «Тише, роднулечка. Детей не разбуди». С недоброй улыбкой проворковал бывший комиссар, водя руками над порталом. «Что за тупость? Так уже лет 500 никто не делает. Защиты, как говорится, кот наплакал. А я же не плачу совсем. Ладно. Сейчас сбегаю по-молодецки. Рэю Скоробею пособлю и вернусь быстренько». Но попасть в портал Дима не успел, потому что оттуда в этот миг выскочило умертвие и сбило его с ног. Следом вышел Рэй в очень помятых доспехах и без одного меча. Его подожженная эспаньолка воинственно топорщилась, добавляя суровому облику некроманта легкую комичность. «Вернись, гнилушка, бой не окончен!» – потребовал чернокнижник, загораживая духу путь к созданному ранее порталу. Ведьма ухмыльнулась и ударила ярким пульсаром в пол. От этого удара Рэя и Диму отбросила в противоположные углы комнаты, а Нина отлетела к девочкам за барьер, где она очень сильно ударилась головой о стену. «Была бы живая, сейчас бы умерла», – с досадой подумала девушка, глядя на умертвие. А оно засмеялось каркающим смехом, прыгнуло в свой портал и там исчезло. Но почти сразу же вновь появилась перед ним и по инерции снова прыгнула в искрящийся контур. И снова появилась в полуметре и снова вернулась в портал. С каждым разом прыжки становились все быстрее и быстрее, а зловещий смех стал более похож на завывание. «Что ты сделал с порталом, Димочка?» Нина растерянно смотрела на бесконечный и бестолковый бег ведьмы. «Закольцевал», – пожал плечами бывший комиссар. «Ибо нефиг. Видишь, с каждым разом она входит в портал все быстрее и быстрее, и выйти из этого забега сама не сможет, пока не разрушится портал. Да, я люблю все-таки с мышкой поиграть. Привычки они ведь как блохи. Заводятся легко и незаметно, а выводятся долго и мучительно». «Хороша мышка, ничего не скажешь. Она же чуть не убила тебя», – возмутилась Нина, но наткнулась на удивленный взгляд любимого. «Ну и что? Ведь не убила же». Нина, ища поддержки, посмотрела на Рэя, Но тот лишь лаконично пожал плечами, выражая тем самым солидарность с Димой, и, кивнув на портал, спросил. «Что будем делать с этим духом? Я предлагаю сначала жестоко допросить, а потом милосердно убить. Так будет спокойнее и надежнее. Не люблю, знаешь ли, возвращаться к одним и тем же вопросам по несколько раз». «Но неужели за столько лет служения я не искупил своей вины, Саша?» Со священника окончательно слетела маска равнодушия, и он с надеждой посмотрел на шамана. «Нет, Михаил, нет. Ты, конечно, совершил много действительно добрых дел, но сделал это не от души, а чтобы было чем торговаться с совестью. Ты не другим желал добра. Ты хотел его купить для себя. Так не бывает, Михаил». «Не бывает. Да и Виктор тебя проклял капитально», – будничным тоном пояснял Александр, жадно ловящему каждое его слово Михаилу. «Нет, не тебя персонально, а всех причастных к смерти сына. Проклял и застрелился прямо на могиле. Поверь, родительское проклятие, усиленное кладбищем и кровью, это оружие, всегда бьющее без промаха». «Так что же? Витька отомстил за своего сына, а я не могу? Ему можно, а мне нет?» – вспылил Михаил, резко вскакивая из-за стола. Но Александр лишь спокойно кивнул. «Ему можно, а тебе нет. Угомонись, Михаил, ведь две смерти тебе уже аукнулись, а ты хочешь новых. Не нужно никого убивать, сейчас ты закрыл свой счет, не открывай новый». «Я послушаюсь тебя, Саша, но прошу, молю тебя, узнай, простил ли меня сын. Узнай, для меня это важно. Или, может быть, ты пустишь его душу в свое тело, чтобы я мог поговорить с ним сам. Я сложу с себя сан, готов погубить душу, я сделаю все, что ты скажешь». Михаил жалобно смотрел на шамана, а тот скривился, будто бы от зубной боли, и замахал рукой. «Стоп, стоп, стоп. Тело. Это не машина. Нельзя пустить порулить. Да и жертвы твои ни к чему. От общения со мной ты не станешь плохим. Ты стал им задолго до этого и теперь лишь можешь стать хорошим. Если захочешь. А у твоего сына я и так спрошу. Только немного подожди, и я вернусь с ответом». Александр прикрыл глаза и, поймав миг между ударами сердца, перешел прямиком в Нижний мир. Сын Михаила и оба Сапожковых его уже ждали. Получив ответ и заручившись благодарностью духов за помощь посредника, шаман решил не спешить домой, а сначала проверить, как дела у Димы. Благо, что разное течение времени в мирах играло ему на руку. «Некоторым и смерть не указ. И все мы, здесь присутствующие, тому пример, чернокнижник», проговорил тихо материализовавшийся в комнате шаман. Поздоровавшись с присутствующими, Александр украдкой бросил взгляд на детскую кроватку, в которой отражались Аня и Мрыся. Потом он подошел к порталу и начал внимательно рассматривать запертого в беговой ловушке духа. И вот, на очередной юбилейный 13-й круг имени Томаса Тарквимада, из ниоткуда в никуда, да с остановками в нигде, выходит сегодняшний фаворит – дух неизвестной породы. Поприветствуем его заклятием развоплощения. Мурра, товарищи, мурра!» Не удержался от иронии Дима. «Ну, почему же неизвестный, друг?» Возразил Александр. «Очень давно и хорошо известный. Когда-то мы были соратниками и хорошими друзьями. Так что убить ее я не позволю. Да это и практически невозможно. А ловушка с порталом ее надолго не удержит. Кристину надо успокоить, тогда она перейдет в Нижний мир и наконец-то завершит свой путь. Путь, который вел вперед, но привел в никуда». Молчание повисло в воздухе, делая и без того тягучее междумирие просто желеобразным. «Насколько я понимаю, шаман, ни ты, ни я упокоить ее не сможем. Тут нужна другая сила. Мои заклятия отскакивали от нее, как мечи. Наверное, ее нужно отпеть». «Попросим отца Дионисия», — ответил за шамана кот. «Но ведь для отпевания желательно тело. А ей уже, наверное, лет 200 или 300. Без останков отпевания возможно, но с ними было бы надежнее. Больше. Кристина умерла в 16 веке. С тех пор и бродит в этих краях. Но тело не проблема, кости никуда не делись, возразил шаман, глядя на то, как Нина сюсюкается с девочками. Аня и Мрыся выглядели так же, как и в реальной жизни, ничем не выдавая своей необычности. Дима проследил за взглядом друга и, застеснявшись, отвел глаза. Потом провел рукой по разорванной рубахе и, глядя, как быстро срастаются нити, засмеялся. «А где нам эти кости взять? Нет, я, конечно, могу стащить с гастронома какой-нибудь суповой набор, только это вряд ли поможет». У мертвия не могут отходить от своего тела дальше нескольких километров. Это их персональный ад и наш радиус поисков. А ты, мой меховой друг, возьмешь и найдешь ее. Запах тут есть и очень выраженный, а найти какую-то могилу по прошествии всего-навсего нескольких столетий для такого матерого котяры должно быть просто расплюнуть. «Как скажешь, господин крестоносец, как скажешь», – уязвленно ответил Дима. «Я теперь буду считаться сторожевым котом или служебным?» «Нюхательным», – парировал Александр. Он еще хотел что-то сказать, но в это время неожиданно погас портал, и у мертвия резко остановилась посреди комнаты. «О, страж Александр! Заринбо!» – шипящим голосом поприветствовало оно шамана. «Ты решил лично руководить моей казнью? Это такая честь!» «Я не собираюсь тебя казнить, Кристина, хоть и стоило бы. Вспомни, кто ты. Вспомни себя, светлую ведьму и воина добра». Легкий ветерок пробежал по одежде у мертвия, превращая истлевшие лохмотья в белоснежное кружево прекрасного платья. Бесцветные, но очень яркие искорки заплясали на фалангах пальцев, и серые, как само междумирье кости, вновь обрели плоть. Кристина поднялась в воздух, зависла там и заискрилась так ярко, что все присутствующие невольно прищурились, а Нина и Рэй даже прикрыли глаза рукой. «Знаешь, Алекс, как я скучаю по самой себе!» Раздался нежный, будто звон нескольких колокольчиков, голос, в то время как мумия окончательно превратилась в живую девушку. Стройная высокая блондинка со слегка надменным взглядом спрыгнула с воздуха на пол и легко подошла к Александру. Затем положила руку ему на плечо и заглянула в глаза сверху вниз. «Алекс, это же я, Кристи. Я твой друг. Помоги мне, прошу. Такие, как эта девочка, рождаются раз в 500 лет. И встретить их здесь – это подарок судьбы. Пойми, я не могу больше ждать. Помоги мне вернуться в мир людей. Мне очень нужно ее тело. Очень. Она скрытая ведьма, просто пока не проявившая себя. Ее тело примет меня, и я смогу жить дальше. Помоги». Пальцы девушки легонько гладили плечо бывшего крестоносца, а на ее губах застыла растерянная виноватая улыбка. Не дождавшись ответа, Кристина поникла и сжалась, словно от удара. Ее плечи ссутулились, а взгляд погас, как у потерявшего последнюю надежду человека. От бывшей надменной красавицы не осталось и следа. Перед Александром стояла маленькая, беззащитная и очень обиженная девочка, которую хотелось обнять и заслонить от всех бед и несчастий. «Кристи, солнце!» – тихо заговорил Александр и, глядя в глаза, силой сжал запястье девушки. «Милая, ты же знаешь, что я вижу твою гниль под любым соусом, и твои внушения на меня не действуют. Неужели ты думала переманить меня на свою сторону этим дешевым трюком?» Ведьма попыталась вырваться от шамана, но не смогла и тут же вернула себе настоящий облик. Исчезли распущенные белоснежные локоны, и по плечам рассыпались спутанные, как пакля, клочья полуистлевших волос. Щеки снова впали, а вместо глаз появились пустые черные провалы. Исчезло платье, и вновь вернулись серые лохмотья. «Шаман, ты пожалеешь!» – зашипела Кристина и растворилась в воздухе, осыпавшись пылью на пол. Александр меланхолично отряхнул руку о штанину своих старых брюк. «Рэй, сможешь пройти в теле через портал? Ты мне понадобишься на кладбище. Выручай». Чернокнижник молча кивнул и, создав портал, шагнул в него. А уже через минуту вернулся к этому же дому, но только снаружи и в теле, чтобы дождаться сигнала шамана. Однако план Александра дал сбой в самом неожиданном месте. Едва только Рэй сделал пару шагов, как столкнулся нос к носу со спешащей из магазина Машей. «Дядя Андрей!» – взвизгнула та и радостно обняла сурового некроманта. «А вы тут откуда? Ой, что это я? А пойдемте к нам чай пить!» «Уйди, женщина! Тебе не дано понять и сотой доли того, что мною движет. Миссия моя скрыта от тебя завесой мудрости и темных знаний. Трепещи, неразумная!» – подумал Рэй, но вслух произнес совсем другое. «Машенька, привет! А я тут проездом, по делам. Вот встреча так встреча. Ты бы знала, какие я шапочки навязал девчонкам на зиму!» Мечтательно закатил глаза некромант. «Козий пух и кошачья шерсть. Как раз на этой неделе планировал закончить вторую и передать тебе их с Мишей, чтобы померила. А то вдруг будут малые, так я хотя бы успею распустить и связать заново». Рэй забрал у Маши сумки с покупками, донес их до дома и уселся на кухне чаевничать, контролируя коридор и спальню девочек. Александр удивленно хмыкнул и обратился к Диме. «Ищи могилу Кристины, друг, ищи. Сейчас все зависит от тебя, но учти, если она поймет, что ты ищешь, она нападет не раздумывая. Ей никак нельзя допустить, чтобы мы нашли и отпели останки». «Ну да, ну да», – засмеялся Дима. «Ни секунды не сомневался. Она уже лет 300 макияж не наносила, а какая девушка захочет, чтобы ее увидели не накрашенной?» Нина прыснула в кулачок, а шаман философски заметил. «Если не повезет, сам у Кристины это и спросишь. Если успеешь. Девушка она сильная и решительная. Впрочем, ты сам в этом уже успел убедиться. За шкирку она тебя потрепала не слабо. И еще потреплет». «Александр!» – возмутился бывший комиссар. «Я-то тоже не погулять вышел. И даже не мимо крокодил. Умею держать оружие в лапах». «Да? Тогда скажи, суровый воин, почему же это она наделала в тебе дыр, а не наоборот? Так что, наверное, все же погулять». Дима со всей силы стукнул катаной об пол и растворился в воздухе. Только кривая ухмылка на долю секунды задержалась в воздухе, но и она исчезла без следа. «Дядь Саш, ну зачем было так? Димочка вас очень уважает. Очень?» «Знаю, Нина, знаю. Но шансов найти могилу ведьмы у него нет. Совсем. А то, что ведьма найдет его и нападет врасплох, это как пить дать. И она, повторюсь, гораздо сильнее. А вот психанув, Дима и могилу найдет и ближе сотни метров, никого незамеченным не подпустит. Разъяренный кот непобедим». Видя обиду на лице Нины, будто в открытой книге, шаман засмеялся и покачал головой. «Вижу, что плохо обо мне думаешь. А тогда скажи мне, девочка, не Дима ли на эмоциях высказал великому духу все, что думал? Так что тот еще и компенсацию предлагал. Не он ли, еще будучи человеком, отдубасил и чуть не придушил цыганского барона, обладающего, кстати, недюжинной силой? А потом бродил по кладбищу, на котором ни одна нежить не решалась лишний раз вздохнуть в это время. Он. А вот убили Диму как раз тогда, когда он был спокоен. Вот и скажи, имел ли я право подначить друга и взвинтить? Или все же не имел?» «Имел. Но зачем же тогда было его отправлять одного? Раз это так опасно?» «Потому что бессмертие, девочка, это не только благо, но и обязанности. Это его путь воина, странника, да и просто мужчины. Ну и, конечно, кота. Не бойся, теперь с ним точно ничего не случится». Терпеливо успокоив Нину, Александр создал в воздухе портал и вернулся в свою квартиру к ожидающему его отцу Михаилу. А Дима, оказавшись на кладбище, жадно вдохнул свежий воздух и побрел между могил, небрежно закинув катану на плечо. «Интересно, если я здесь без тела, да еще и в человеческом облике, то как я могу слышать запахи?» – думал Дима. «Или это уже неотъемлемая часть меня?» «Так чего же во мне больше? Человечьего или кошачьего?» «Опять же, память на запахи. Я ведь помню не только сам запах как таковой. Я помню обстановку и свои чувства, эмоции и переживания, связанные с этим запахом. Например, я помню запах отца. Пот. Не вонючий, а какой-то мягкий и уютный, трудовой. А вот запах полыни – это запах маминых похорон. Так что же получается? Я имел кошачьи черты еще при жизни? Или эти особые отношения с запахами – моя человеческая черта?» Размышляя так, Дима гулял между истлевшими деревянными крестами и ржавыми стелами с некогда красными звездами. На этом погосте не хоронили никого уже почти полвека, и со временем, когда большинство приходивших сюда родственников сами легли в землю на новом кладбище, старое пришло в запустение. А еще через несколько десятков лет, когда последний рухнувший крест скроется в опавшей листве вместе с редкими каменными надгробиями, а железные оградки и памятники будут свезены в металлолом, никто и не вспомнит, откуда взялась в чистом поле такая разношерстная роща из хвойных и лиственных деревьев, хаотично перемешанных между собой. «Сколько же здесь заброшенных могил? Немерено. А которые даже в два яруса. Да, а ведь где-то стоит и моя могила. Могила комиссара Дмитрия Реброва. Лет 50 я там уже не был. Или 70. Эх, давно сравнялся с землей холмик на окраине вымершей деревни. Но как же все-таки приятно быть стражем и странником. Как приятно чувствовать жизнь, чувствовать ветер и дождь, слышать запахи травы и чужие шаги за спиной, чувствовать, как мягкие иголки пихты легонько царапают лицо. Нет, шаман, ты не прав. Я не жертва. Я сам опаснее любого у мертвей. Странник резко обернулся, на ходу рассекая воздух тонким японским мечом, и занес его для удара. Призрак парня в широких брюках и в рубашке с коротким рукавом примирительно выставил перед собой руки. «Тише, тише, братан. Я уже давно жмур, и мне твой меч поровну. Но кто ты такой и как сюда попал?» «Я Диман Ребров», — тут же поймал нужную интонацию разговора Дима. «Бабенку одну ищу, деловую. Серьезные. Ну пусть будут люди, разговор к ней имеют. Надо бы найти и потолковать». «Ты, парниша, порожняк не гони. Если просто поболтать ищешь, то чего тогда палкой своей в меня тычешь?» — скинул брови парень. «И как ты, мертвый, чужой, смог сюда дойти? Я знаю лично всех местных, кто может до нас дойти. Левым сюда нет хода». «Так я не левый, я правый. А меч — это по привычке, друг, по привычке. Тебе-то с того какая печаль? Коли ты давно в жмурах ходишь», — засмеялся Дима, но меч не убрал. «Неприятно, знаешь, что собрат-покойник в меня арматурой какой-то тычет. Убери». «Ты, братишка, сначала скажи, как звать величать-то тебя? Да за бабенку мне накинь, может, что знаешь. Кристина ее кличут. Может, встречал? Видал такую краечку в этих краях?» «Что? Да чтобы я тебе, фраеру залетному, хозяйку сдал! Ох ты, падла!» Парень бросился вперед, демонстративно игнорируя меч, что легко вошел ему в грудь. Но вдруг по-детски охнул и, застонав, осел на землю. Рана на его груди почернела и начала так быстро разрастаться, что через пару секунд он растворился без следа, будто бы и не существовал. Дима вытер меч о траву и покачал головой. «Однако допрос – это не мой конек. И даже не мой каток. Судя по всему, мой каток – асфальтоукладочный. Ну а то, что Кристина тут хозяйка, это осложняет ситуацию. На поддержку электората можно не рассчитывать, раз даже этот жулик был защищен от мелких артефактов. Иначе как бы он так попер на меч? Значит, уверен, что это безопасно. Ну-ну, защитись от меча Мурамаса. Думая так, Дима с любовью погладил лезвие и неожиданно для себя почувствовал четкий след ведьмы. Не раздумывая, странник рванул по нему между могил. Но через десяток другой захоронений аромат гнили резко пошел на нет. И Дима закружился на месте, бестолково нюхая воздух. Не найдя продолжения следа, он чихнул и сел на корточки, прислонившись спиной к высокой сосне. Бесцельно поковыряв острием меча землю под ногами, бывший комиссар вздохнул и чуть щурясь посмотрел на полуденное солнце. «Надо идти в Междумирье. Там след ведьмы можно увидеть, а не только почувствовать», — думал он. «Но там и от ее шестерок будет не протолкнуться. А я и так уже потратил несколько амулетов, чтобы сохранить в среднем мире человеческий вид. Неужели Саша прав, и ведьма меня обыграла?» «Ну уж нет, черта с два. Ведьма. А ведь ведьма, ведьма. И ее должны были сжечь, а не закопать. Впрочем, тогда и так сжигали почти всех. Нет, если бы Кристину сожгли, она бы точно ушла в Нижний мир. Значит, кости где-то рядом. Итак, если предположить, что закопали ее поблизости, то это было явно за пределами кладбища. Хотя и кладбище за это время должно было расширяться, как минимум несколько раз. Нет, местные не могли забыть, что закопали здесь ведьму. Ее могилу просто обязаны были как-то пометить, чтобы нечаянно не потревожить. Дима встал в полный рост и огляделся. Но ни огромных валунов, ни плит, ни надгробий, которые могли бы предупредить потомков об опасности, поблизости не наблюдалось. Кладбище было самым обычным, и никакой магической защиты от страшного захоронения здесь не было видно. «Значит, защита не магическая!» — хлопнул себя рукой по лбу Дима. «Дерево! На ее могиле могли посадить дерево, скорее всего, дуб, чтобы туда не могли никого подзахоронить». Но и дубов вокруг тоже не росло. Почти на каждой могиле шумели березы или ели. Где-то кустилась рябина, трепеща под порывами ветра своими резными листьями. Величественные кедры и пихты подпирали собой небо и щедро сыпали на землю иголки и шишки. Дима посмотрел на сосну, у которой сидел, и захохотал во весь голос. Это была не сосна, а единственная на всю округу осина. «Осина! Так вот, что тебя держит на земле, Кристина. Осталось убедиться. Дружище Пух бы непременно зарифмовал Кристина и осина», — пробормотал бывший комиссар. «Догадался, черт блохастый!» — прошипела Кристина. Выставив меч перед собой, странник перешел в Междумирье и тут же оказался в гуще местной нежити, собранной вокруг ведьминой тени. Несколько десятков обезумевших душ и мелких пакостных духов набросились на него, словно стая разъяренных крыс, и едва не порвали на куски, притом в самом что ни на есть буквальном смысле. Оттяпав самым отчаянным из них лишние конечности, Дима кубарем вывалился в средний мир. Не дожидаясь нового нападения, не разбирая дороги, он понесся между крестов, а за его спиной шумела ветвями осина. Едва только Маша и Рэй вышли на крыльцо попрощаться, как возле них остановилось городское такси, из которого вышли Александр и рослый бородатый байкер в кепке с ярко-красным принтом. «Добрый день. Знакомьтесь, это Мария, моя соседка, большой друг и мама двух очаровательных близняшек», — представил Машу своему спутнику шаман. «Очень приятно, Михаил». Растягивая слова на манер песни, ответил байкер. А Александр уже повернулся к Рэю. «Андрей, талантливый ученый, экспериментатор, мой давний друг и соперник», — кивнул на Рэя шаман. И пока мужчины обменивались рукопожатиями, представил своего спутника. «А это отец Михаил, священник и просто интересный собеседник». «Ни за что бы не подумала», — удивилась Маша, тряхнув косой каштановых с легкой рыжинкой волос. «Вы больше похожи на байкера, что ли?» «Я знаю», — согласился батюшка. «Мне об этом многие говорят». «Машуля, нас с дядей Андреем ждет одно очень важное дело», — Поэтому я его у тебя сейчас украду. А вечером, если получится. И если ты не будешь против, мы забежим к тебе поболтать и попить чайка. А сейчас извини, дела не ждут». «Да когда же я была против-то? Я всегда вам рада», — удивилась девушка. «Я всегда за, да и девчонки уже проснутся». Александр расплатился с такси и вместе с Рэем и Михаилом зашагал по пыльной, неасфальтированной улице в сторону кладбища. Ветер ласкал придорожную траву, прыгал по ней, как щепка по волнам, и, взмывая вверх, растворялся в шелесте листвы, что бурлило белоснежной лавой из каждого палисадника. «Неужели они думают, что я совсем ничего не помню?» «Нет, дядя Андрей-то мне честно удивился. А вот дядя Саша, судя по всему, точно знал, что встретит». «Вот вам и случайная встреча», – задумчиво проговорила Маша, глядя вслед удаляющимся мужчинам. «А что у нас в этой стороне?» «Могилки». «И туда пошли шаман и колдун и поп». «Ай-яй-яй, что-то сегодня да случится?» Девушка задумчиво поджала губы и быстрым шагом вернулась в дом. Бегло осмотрев спящих дочерей, Маша размашисто перекрестила их и, не обращаясь ни к кому конкретно, спросила воздух. «А куда у нас Пух делся? Он же никогда надолго не исчезал из дома. Что-то тут не так». Маша резко повернулась, так что коса мелькнула в воздухе, будто молния, и прошла на кухню. Нина удивленно посмотрела ей вслед. «Ай да Машка, ай да умница! Чувствуешь беду? Я вот с утра боюсь, что здесь сегодня будет. И за Пуха, кстати, тоже страшно». Итак, друзья, ведьму нужно остановить любой ценой. Я знаю, что она лежит под осиной, и эта осина тянет из нее силу. Но с другой стороны, в дереве, как в морозильной камере, законсервирована часть души Кристины, которая должна быть заключена еще в какой-то материальный предмет. Помните, как в сказке? В утке яйцо, а в яйце игла. Что-то подобное и здесь, эдакое живое хранилище. Душа защищена и спрятана на самом видном месте. Нам нужно вырыть останки и порвать их связь с хранилищем и душой. Не думаю, что с этим будут какие-то проблемы, поскольку Кристина собралась вселиться в новое тело, и ей тоже нужно порвать связь со старым. Тут интересы почти сходятся. Но нам нужно ее отпеть, по православной традиции. А для нее это смерть. Так что, когда начнется чин отпевания, думаю, тут она и нападет. Бой предстоит довольно жаркий, но это больше касается нас с Рэем. А ты, отец Михаил, должен провести обряд, что бы ни случилось. После этого я постараюсь сжечь кости и отдать пепел в воде. Она лучший проводник между мирами. Саша, дело твое. Но без эскаватора мы будем сутки копать могилу. И дай бог... Михаил машинально перекрестился. Что еще не ошибемся, ни на метр. Со старыми могилами такое расплюнуть. Не ошибемся. Я доверяю Диминому чутью. А раз он сказал под осиной, значит под осиной. Шаман, я хочу знать, с кем мне предстоит скрестить свой меч. Расскажи, как твоя подруга стала умертвием. Хотя технически она скорее лич. Бесцеремонно перебил Александра Рэй. Шаман повел плечами и возразил. Она мне не подруга. Она мне бывший друг. Мы с ней познакомились во время охоты на ведьм в Германии. Там местный князек сначала принес к ней умирающего сына, а затем, убедившись, что ребенок здоров и розовощек, решил сжечь ведьму. Ведь если смогла спасти умирающего, когда отказались врачи, значит точно ведьма. Я в это время проезжал через город и вмешался. Представь оторопь князя, когда на площадь во время казни опустился дракон. В суматохе исчезновения ведьмы даже и заметили-то не сразу. В следующий раз мы встретились с ней почти через 100 лет. Тогда в Сербии шла охота уже на вампиров. И Кристина спасла человека, которого обвиняли в вампиризме. Но ведьма сама попала в руки фанатиков, и утром ее должны были казнить. Что интересно, человек, которого она спасла, знал об этом, но не вступился. А охраняли ее в ту ночь как раз 2 стражника-вампира. На них мой морок бы и не подействовал. Поэтому я даже не стал тратить время и силы, а пошел по более банальному, но более действенному пути. Выбил им клыки. После Сербии наши пути разошлись. Дальнейшее я знаю только по рассказам. Говорят, в эти края Кристина пришла раньше меня почти на 2 века. Говорят, она тоже искала разрыв полотна миров. Ведьма чувствовала, что он не так далеко, но не нашла и решила остаться в этой деревне. Тогда она еще была светлой ведьмой, лечила людей и зверей, делала добро и не просила ничего взамен. Но потом у нее на глазах глупо погибла великая ведьма, и Кристина стала бояться смерти. Нет, она уже тогда знала, что ее ждет вверх, но панически боялась попасть вниз. И именно этот страх закрыл перед ней путь наверх, потому что Кристина стала искать все более и более сильные артефакты для продления жизни. Сначала она использовала для своих изысканий внутренности зверей, а потом и людей. Так она стала темной. Однажды местные жители узнали, что ведьме нужны трупы младенцев, и соотнесли это с чудовищной, даже по меркам тех лет, детской смертностью. Кристину приговорили к костру, но ведьма на то и ведьма, чтобы ни один огонь не загорался без ее ведома. Она поступила хитро, заговорив площадь казни. Но староста тоже был хитер, и потому, промучившись почти час, попросту закопал Кристину живьем. В этот раз я тут не проезжал. От нее давно не осталось ни тела, ни духа, но остались кости, и они держат душу в мире людей, словно якорь держит корабль в шторм. «Подожди, Александр, подожди!» – потряс головой Михаил, словно бы собираясь вытрясти оттуда рассказ шамана. «То есть я тебе нужен, чтобы добить заживо закопанную несколько веков назад, но все еще живую ведьму? Я надеюсь, ты понимаешь, что это бред?» «Да, Михаил, понимаю». «Но этот бред из той же серии, что и призрак Сапожкова-младшего». «Или что? Скажешь, его тоже не было?» Настолько лукаво спросил у Михаила шаман, что даже вечно пребывающий в ровном настроении Рэй одобрительно хмыкнул. «Поверь мне на слово. Менее чем через час твои познания о нежити пополнятся личным опытом. Кстати, забываю спросить, ты же хотел сразу от меня идти убивать виновных, так? Тогда зачем такая яркая кепка? Это же как-никак особая примета». Батюшка грустно развел руками и быстро взглянул на Рея, готовясь увидеть или услышать осуждение за желание убивать. Но тот даже бровью не повел. И тогда отец Михаил виновато пояснил. «В том-то и дело, что она особая примета. Люди ее и запомнят. Не лицо и не одежду, яркое пятно, кепку. Ну и, возможно, бороду. Так что после дела достаточно выбросить кепку, но не в мусорку. И аккуратно отрезать бороду. Все. Никто тебя никогда не узнает и не опознает». «Мудро», — с уважением проговорил шаман, чем снова удивил священника, все еще ожидавшего осуждения. Тогда, осмелев, батюшка обратился к Рэю. «Андрей, а вы ученый в какой области?» «Черная магия и некромантика», — сухо ответил тот. «Одно время изучал шаманизм, отсюда определенные познания в ботанике и светлой магии». «Вы серьезно?» — не поверил своим ушам Михаил. «Да, он не ученый, а колдун-некромант», — подтвердил шаман и тут же пояснил. «Маша, девушка, с которой я сейчас разговаривал на крыльце, обычный человек, и ей знать лишнее о соседях вовсе ни к чему». «Ну вот мы и пришли. Дальше начинается святая земля и враждебная нам территория». Александр остановился, не дойдя до ветхого кладбищенского заборчика, чуть более 50 метров. «Разве кладбище начинается не там?» – удивленно махнул рукой на первые кресты батюшка. «Нет», – покачал головой Александр. «Самые ранние кресты сгнили, а могилы сравнялись с землей, потому их никто и не заметил. Забор поставили там, где поставили, а по этим могилам много лет ходили, ездили и даже не знали, что попирают кости. А теперь и тем более никто не узнает. Впрочем, Это не новость. Вся наша цивилизация стоит на костях. Увы. Александр безошибочно обходил невидимые простому глазу сгинувшие могилы и вел своих спутников к центру погоста. Минут через 5 все трое подошли к огромной и очень старой осине. «Подождите нас тут», – распорядился шаман и, кивнув Рэю, на несколько секунд замер, закрыв глаза. Рэй сделал то же самое. Когда мужчины вернулись в себя, шаман держал в руках возникший невесть откуда огромный рыцарский меч, а некромант оказался закованным в доспехи. «Я так понял, Димка будет шататься между квартирой, девчонками и нами», — продолжил Рэй начатый в междумирье разговор. «Да, сначала так, а потом у него важная встреча», — задумчиво согласился шаман и, не меняя интонации, обратился к Михаилу. «Я, кажется, забыл предупредить, что нас будут пытаться убить, но вряд ли смогут. Или покалечить, что уже более вероятно. Однако, несмотря ни на что, ритуал отпевания должен быть проведен до конца. От этого зависит слишком многое». «Не слишком ли велика для меня цена за твою помощь, шаман?» «Нет, не слишком. Знание устройства мира не заменит тебе веру, но может помочь ее обрести». Александр поводил рукой под осиной, потом уверенно воткнул меч в землю у осины и, не отпуская рукояти клинка, начал читать древнее заклятие. Земля под ногами задрожала, и в том месте, куда был воткнут меч, образовалась довольно широкая и глубокая трещина. Шаман надавил на меч, и трещина начала расти вглубь. «Саша! Саша!» – срываясь на свистящийся шепот, быстро заговорил отец Михаил. «У нас ничего не получится, она ж ведьма! И значит, некрещенная! А некрещенных отпевать нельзя! Уходим, все зря!» «Она крещенная, святой отец», — положил ему руку на плечо Рэй. «В те года всех крестили при рождении. Это ее слабая сторона и наш шанс». «Но отпевание без распятия все равно не поможет», — не сдавался батюшка. «Поможет, поможет», — тоже не отступал Рэй. «Она сейчас сама по себе. А после отпевания перейдет под юрисдикцию христианской церкви. А у нас покойничкам по земле бродить не положено». «Но она же, наверное, католичка, а я-то православный, так что все-таки уходим, и быстрее». То ли чтобы сбежать, а то ли чтобы просто устоять на ногах, отец Михаил сделал шаг назад. Но в ту же секунду взмыл в воздух, подхваченный мощной рукой Рэя, прямо за шиворот. «Батюшка, не обессудь, но я намерен сегодня завалить эту погонь. Или привалить. Напомните, как правильно это звучит среди бандитов?» «Завалить, сын мой, завалить! Я тебя благословля!» — прохрипел, болтаясь в воздухе, отец Михаил, а Рэй его жестко стряхнул и продолжил объяснять. «Спасибо. Так вот, сегодня я ее хочу завалить, и у меня есть способ проще и надежнее, чем у Александра. Я принесу жертву, и древние боги сотрут ведьму из этого мира. Все легко и просто. Жертвой будешь ты. Тут уж извини, без вариантов». «Я все понял», – прохрипел Михаил, падая. «Я ее отпою». «Вот и хорошо. И да, христианство на течение разделили люди. И только они соблюдали эти деления. Духом и Богу на это плевать». «Я очень рад, друзья, что вы нашли столько общих тем, но я за это время нашел кости Кристины. Готовьтесь, отец Михаил, готовьтесь», – громко проговорил Александр и добавил гораздо тише. «А сейчас на нас неожиданно нападут». И тут же, словно в подтверждение его слов, земля вокруг начала вскипать и выплескиваться небольшими фонтанчиками, из которых стали появляться руки мертвецов. Хватаясь за края ям, скелеты подтягивались и вылезали целиком, оглядывались и устремлялись вперед. Некоторые держали медные распятия, с которыми их, очевидно, и хоронили. Другие сжимали в руках полусгнившие доски гробов и палатей. Но большинство были без ничего. Страшно клацая зубами, они неуклюже ковыляли вперед, спеша к шаману, который в это время расширил яму у осины настолько, что на дне целиком проступила могила Кристины. Одной рукой, держа воткнутый в землю меч, шаман контролировал разлом в земле. Другую руку он выставил перед собой и медленно, сантиметр за сантиметром, поднимал скелет вместе с пластом земли. Рэй Блэк в одиночку защищал и Михаила, и Александра, виртуозно вращая двумя мечами и рассекая врагов. Очередной мертвец пробрался сбоку и, поднырнув под руку некроманта, бросился на Михаила, замахнувшись распятием. Тогда чернокнижник развернулся всем корпусом и в два взмаха рассек скелет по росту на несколько десятков частей, после чего на лету подхватил руку с крепко сжатым распятием и протянул ее Михаилу. «Держите, святой отец, вам же оно нужно по канону?» «Спасибо», — ответил Михаил и брезгливо схватил распятие за верх. «Для бывшего бандита вы слишком чопорны», — с неудовольствием констатировал Рэй, отсекая сразу несколько протянутых к шаману рук. «Если бы все видели такие вот последствия, какие вижу сейчас я, в мире не осталось бы убийц. Нажать на курок и уйти гораздо проще, чем оказаться нос к носу с этой армией зомби». «Это не зомби, это просто поднятые тела», — светским тоном поддерживал беседу Рэй, разбивая рукоятью меча чей-то подвернувшийся под руку череп. В это время Александр окончательно поднял на поверхность земли Кристину. И как только скелет опустился под ноги отца Михаила, рядом с ним появилась сама ведьма в теле из пыли. «Шаман!» – прошипела она. «Сдавайся, пока не поздно! Пока я еще могу тебя простить!» «Прости, Кристина, если сможешь. Но только за то, что я не упокоил тебя сразу, как узнал о казни», – тяжело дыша ответил ей шаман и рассек бросившегося на него через пропасть мертвеца. «Саша, у меня огромная армия!» Ведьма в истлевшем балахоне обвела рукой вокруг себя, показывая, как из-под земли появляются все новые и новые старые скелеты. «Они задавят тебя количеством, крестоносец!» «Я так-то тоже не один». «О да!» – расхохоталась Кристина. «У тебя просто жуткая армия! Темный колдун, на которого охотятся свои... Потерявший веру поп-убийца и два полукота, которые сейчас черт знает где. Ах да, еще недопровидица, которая не опаснее мухи зимой». Из руки шамана выскользнул синий луч и, словно копье, прибил пылевое тело ведьмы к земле. Кристина попыталась выдернуть луч из себя, но у нее ничего не вышло. Луч не ломался, не гнулся и не давал ей распылиться пылью. «Как же я люблю тишину!» – подмигнул ведьме Александр и продолжил рубить наседающих на него покойников, в то время как отец Михаил все читал и читал по памяти псалмы. Выиграв несколько секунд, шаман нырнул в Междумирье и увидел, как Дима сжигает адским пламенем сразу несколько мелких духов. «Откуда у тебя сила мертвых, странник?» – крикнул он другу. А тот, смеясь, обвел рукой вокруг себя. «А какую еще первородную силу может дать мне страннику кладбище? Не ромашки же мне растить на этих пакостниках. Что там дома?» «Все ровно. Десяток идиотов швыряет пульсары в барьер, а потом разбегаются как мыши, когда он кидает огненные шары обратно. Кстати, троих барьер уже подбил. Думаю, скоро и остальных прожарит», – отчитался Дима. И, предугадывая следующий вопрос друга, крикнул еще громче. «Девчонки в безопасности. Нина все-таки освоила световое оружие, но пока к ним так никто и не пришел». Александр вернулся в себя и продолжил бой. В пылу сражения он не заметил, как очередной мертвец вылез прямо за спиной у отца Михаила и, схватив за щиколотку, попытался уволочь священника под землю. Но батюшка, не прекращая молиться, отскочил в сторону и, быстро вернув себе самообладание, ловким ударом ноги зашвырнул череп нападавшего мертвеца куда-то далеко, шевелящееся вокруг моря скелетов. «Рэй, а ты не сможешь их уложить обратно? Мечами мы не справимся, а огнем здесь жечь нельзя!» – крикнул чернокнижнику шаман. Тот, не прерывая боя, покачал головой. «Нет, не смогу. Их слишком много. А твоя подружка все-таки очень сильная». «Да, сильная. Я даже не смог почувствовать природу. Не то что взять оттуда силу, а отпевать нужно еще около получаса. Надо что-то делать, мы столько не продержимся». «Неужели у стража нет никаких особых сил или заклятий против этих восставших?» – «К сожалению, нет, Рэй. Против восставших и поныне лучшее средство – это меч или дубина». «Ну что, сдаетесь?» – взвизгнула кое-как освободившаяся от синего луча Кристина. «Вы не успеете меня отпеть. Скоро слуги порвут вас вместе с попом в клочья и развеют по ветру то, что не съедят». Михаил, ни на секунду не прекращая правой рукой осенять кости крестным знамением, протянул левую в сторону Кристины и показал средним пальцем жест, вовсе не соответствующий сану священника. Рэй, видя это, засмеялся, а шаман крикнул Кристине. «Солнце, судя по всему, батюшка с тобой не согласен и настроен весьма позитивно. Ты-то сама как? К царствию небесному готова? Хотя какое тебе царствие? Тебя ждет Нижний мир и темный страж Малик со своими чудесными аттракционами. Деузвульд, ведьма!» Кристина завизжала и бросилась на Александра, но новый синий луч опять надолго прибил ее к земле. Несмотря на чудовищную боль и невозможность перемещаться в пространстве, своими мертвыми марионетками Кристина руководила все так же исправно. Они давно уже сомкнули кольцо и наступали одновременно со всех сторон. Рэй и шаман стояли спина к спине, прикрывая Михаила с двух сторон. Сверкающие будто молнии мечи еще удерживали скелетов на расстоянии, но это расстояние постоянно уменьшалось и уже не превышало длины меча. Кристина, освободившись от синего луча, повисла в воздухе на уровне верхушки осины, не решаясь подлететь к Александру ближе. Кучи потемневших от времени костей вокруг сражавшихся росли и вскоре сомкнулись, образуя что-то наподобие вала. А скелеты стали нападать сверху вниз, получая все больше и больше тактических преимуществ. В этот момент шаман сорвал у себя с шеи амулет в виде небольшого кожаного мешочка, завязанного простой холщовой веревкой, и, бросив его на землю, проткнул мечом. Шквальный порыв ветра вырвался наружу и отбросил мертвецов на несколько десятков метров. Поднятые с земли кости, словно шрапнель, выкосили первые ряды скелетов, разрушив большинство из них до самого таза. Временное тело Кристины ветер разорвал в пыль, не дав ей даже шанса убежать. По всему кладбищу валялись вырванные с корнем деревья и кустарники, перевернутые памятники и разбитые кресты. А в центре этого хаоса, в метре от глубокой расщелины в земле, вдохновенным голосом отпевал кости ведьмы рослый священник в кепке с красным принтом. По правую руку от него стоял шаман, а по левую – некромант. Рэй с шумом втянул прохладный морской воздух и, задумавшись, спросил у Александра. «Это было дыхание тайфуна Катрина?» «О нет, бери выше, это сан Калиста». Рэй уважительно покачал головой и снова с наслаждением вдохнул все еще соленый воздух. Атака возобновилась только минут через 15. Рассерженная Кристина напала на шамана, собрав себе более крепкое земляное тело. Но Александр сначала отгородился от нее дождем, а когда пыль и земля превратились в грязь, остановил броуновское движение молекул, на время превратив ведьму в скульптуру. Впрочем, куклами она все еще управляла. И в этот раз мертвецы не ковыляли, а бежали со всех ног, затаптывая упавших и подхватывая на бегу их кости в качестве оружия. В образовавшийся на месте могилы Кристины ров полетело все, что лежало вокруг, заполняя его мусором и костями уже разрушенных скелетов. Едва только ров стал пригоден для штурма, мертвецы полезли через него и, вновь сомкнув кольцо, пошли в наступление одновременно со всех сторон. Бой вспыхнул с новой силой. И даже сильнее, ведь среди скелетов появились упыри и немного телесной нежити. «Похоже, у Кристины заканчиваются куклы, Рэй!» – крикнул шаман, перекрикивая звон мечей и лязганье костей. «Похоже на то. Но нам это не поможет. Их все еще гораздо больше, чем нас. И, судя по всему, придется отступать». Но именно в это время земля под ногами задрожала так, что череп Кристины качнулся и чуть не укатился прочь. А на дальнем конце кладбища послышался воинственный клич, и в небо взлетели сразу несколько скелетов. «Наши?» – коротко спросил Рэй с подозрением, глядя на все взлетающие и взлетающие вверх точки. «Наши?» – также коротко ответил шаман, продолжая сосредоточенно рубить врагов своим верным двуручным мечом. Лопнув, развалился грязевой голем, заточенный в него Кристиной. И ведьма тут же перешла в Междумирье. Боль. Давным-давно позабытая боль пронзила ее астральное тело в тот момент, когда большой черный пес вцепился в ногу ведьмы и повалил ее на пол. Удерживающее заклятие, будто колючая проволока, сковало тело, не давая даже поднять головы. «Странник! Чертов кот! Немедленно отпусти меня, тварь!» Иступленно закричала Кристина. «Я сейчас порву эти путы и буду рвать тебя самого на части голыми руками, а потом твоих чертовых друзей. Отпусти меня немедленно, урод!» «Ай-яй-яй, ну разве может девушка так сквернословить? За это я ненадолго лишаю тебя голоса, красавица!» Послышался рядом вкрадчивый старческий голос. И ведьма умолкла на полусловие, не в состоянии больше открыть рта. «Мальчик мой, прекрати ее грызть, еще успеешь наиграться. Она в твоем распоряжении будет не одну сотню лет. А пока отпусти ногу, малыш». «Умница, Гюнтер, умница!» Старик потрепал по загривку пса, и тот нехотя разжал пасть. «Дождемся, пока девушка перейдет под твою власть, и разбегаемся по своим мирам, да, страж?» Дима расслабленно сидел на воздухе, беззаботно качая ногой. «Да, да, разбегаемся, но сначала досмотрим бой. Скажу между нами, мечом Саша владеет великолепно. За последние лет 300 он самый искусный мечник в мире людей», – оживился Малик. «А в конце игры, говоришь, будет Джокер? Некроманта?» «Некромата», – с улыбкой поправил стража Дима, поигрывая катаной. «И не только он. Второй раз такую компашку собрать будет непросто». Мертвецы подлетали в воздух все ближе и ближе. Вскоре на площадку у осины выскочил белый клыкастый зверь с раздвоенным хвостом, которым он и подбрасывал скелеты. На спине у чудовища восседали два четырехруких демона, и в каждой руке у них было по клинку. Демоны спрыгнули со спины зверя, коротко кивнули шаману и бросились в самую гущу скелетов, бешено вращая саблями, круша всех встречающихся на пути в мелкие куски и даже не замечая сопротивления противников. Отец Михаил опасливо покосился на странное подкрепление и громко прокричал: «Аминь!» На всякий случай он даже зажмурился. Но ничего не произошло. По крайней мере, в мире людей. Разве что шаман снял с пальца скелета Кристины кольцо и разрубил его напополам. А в Междумирье Кристина выгнулась от нечеловеческой боли и стала полностью серой. Ее связь с миром людей была разорвана. Малик и Дима пожали друг другу руки, и темный страж, легко закинув на плечо пленницу, шагнул в портал в Нижний мир. Следом за ним, рыча, бежал в припрыжку черный пес. «Ай да Гюнтер, ай да чертова немецкая овчарка!» – рассмеялся Дима и, машинально зашипев, почесал рукой за ухом. «Ну что, батюшка, выжили?» – меланхолично вытирая травой меч от пыли и осколков костей, поинтересовался Рэй. «Неужели это все со мной? Неужели это все правда?» – поежился будто от холода священник, глядя, как четырехрукие демоны машут саблями, словно мельница крылами, и методично перемалывают все попадающиеся на пути скелеты. «Это ты еще не видел Нижний мир», – невесело хохотнул Александр. Поверь, Данте о самых страшных пытках все-таки умолчал. Да и в целом, он от себя добавил немало, чтобы не получить свой персональный ад на земле. В те годы, знаешь ли, читатели не особо церемонились с авторами. А критика действительно была острой, как кол. «Да, инквизиция тогда жгла и отжигала», – Рэй кивнул на перерытое кладбище и спросил у шамана. «Что у нас с конспирацией? Тут теперь хоть картофель сажай». Шаман неопределенно пожал плечами и, воткнув меч в землю, прокричал: «Я страж миров, шаман Александр. Призываю хозяина погоста». Примерно полминуты ничего не происходило, но затем из воздуха соткались три фигуры – ворона и двух человекообразных монстров с длинными руками и круглыми мясистыми лицами. Впрочем, лицами эти морды можно было назвать, только с большой натяжкой. Потому что глубоко посаженные маленькие черные глаза, вкупе с дырками вместо носа и ушей, делали обладателей похожими скорее на гравюры из раннего средневековья. А отвалившиеся губы и местами проступающие среди редких волос побелевшие черепа только дополняли картину. Ростом эти двое были не более метра, но выглядели при этом весьма грозно. Впрочем, кроме Михаила, их внешность никого не впечатлила. Шаман подошел к ворону и, игнорируя его стражников, распорядился. Хозяин погоста. «Я хочу, чтобы ты сегодня же тут прибрался. Ни к чему людям знать о нас и наших делах». «Да пошел ты!» — огрызнулся в ответ ворон. «Это ты боишься разоблачений. Вот ты и убирайся. Сначала за собой, а потом и отсюда. Я хозяин погоста, а не твой слуга. И силы твоей я не боюсь, она живая. А я воплощение мертвой силы, ее часть». Ее дитя. «Слышь ты, дитя неразмозглое, тебя не просят, а приказывают», — послышался за спиной у ворона насмешливый голос Димы. «Поддерживать порядок на кладбище — это на минуточку твоя прямая обязанность, возложенная на тебя древними богами. Как и подчиняться стражу миров. Увы, мы не можем прибраться так быстро, как это можешь ты. Ведь это все-таки твоя земля». «Вот именно, что моя. И убирайтесь с нее к черту. Если не можете быстро прибраться, это ваши проблемы». Дима остановился в 10 метрах от шамана и, опершись на катану, поманил ворона пальцем. «А ты меня выгони, цыпленок табака. Или гримуар тонок, курица ощипанная». Ворон раскинул крылья и кивнул своим приспешникам. А те поклонились, развернулись и побежали к Диме, с каждым шагом увеличиваясь в размерах примерно на голову. «Не надо!» – послышался в мыслях у шамана азартный голос друга. И Александр удержал за руку бросившегося было на помощь Диме Рея. А сам бывший комиссар перехватил меч в другую руку и побежал навстречу стражникам. Наперерез им бросились и ракшасы, и Накамата. Но Дима добежал первым. Оттолкнувшись от земли, он подпрыгнул так, что оказался аккурат между противниками. Закружился будто волчок. И одним ударом отсек головы обоим стражникам. Мягко покошачьи, спружинив ногами при приземлении, он поднял острием вверх сверкающий меч и прижал его к груди. В это время ворон оттолкнулся от земли и бесшумно взмыл в небо. Но Александр протянул руку с расставленными пальцами ему вслед, а потом, резко сжав их в кулак, потянул назад. Ворон завис в воздухе, бестолково хлопая крыльями, не в силах ни взлететь вверх, ни приземлиться вниз. «Дима, ты где так научился?» – спросил Александр у друга, но тот и сам выглядел не менее потрясенным. «А я и не умею. Это сделал меч. Заскучал, наверное, клинок без боя. Ох, и непрост этот меч зла. Ох, непрост. А скажи мне, шаман, может быть, возьмем эту адскую пташку домой? Как хозяин погоста, он, извини, не к черту. А вот как вентилятор будет очень даже хорош». «Но он перестанет крыльями махать. И нет у вас вентилятора. Отдайте его лучше мне на опыты», — вмешался Рэй Блэк. «Я буду кормить его листьями корисы, в которой живет душа колдуна. Интересно, как это изменит восприимчивость к молитвам и святой воде?» Отец Михаил, получив от чернокнижника эстафетный тычок под ребра, продолжил череду идей, предложив сделать из ворона тренажер для начинающих экзорцистов. Не став дожидаться предложения от ракшасов и Некомата, ворон испуганно закричал. «Иезуиты! Поповские прихвостни! Я вам не игрушка! Я хозяин этого кладбища! Отпустите меня, сволочи, я все понял! Я уберусь тут за ночь так, что упырь зуба не поточит!» Александр разжал руку, и ворон камнем рухнул вниз, сильно ударившись о землю. «Может, дадите мне больше времени? Как мне теперь без стражников-то? Мне без них тяжело». «А это, как ты говоришь, твои проблемы», — веско сказал Дима и махнул рукой в сторону кладбища. «Ковыляй живее, птица гордая. Оттуда начнешь убираться». Ворон зло зыркнул на Диму и что-то тихо бурча пошел пешком по разрушенному кладбищу, прочь от осины, перепрыгивая с кости на кость. Михаил удивленно потряс головой и уставился на Диму. «Ты не боишься, что меч Мурамаса, не испив кровь врага, может испить кровь хозяина?» – спросил у Димы Рей, но тот лишь отрицательно покачал головой и очень серьезно ответил. «Нет, не боюсь. Я сегодня без тела, я сегодня просто призрак. А этот меч, он тоже не стальной, он тоже призрак. Оригинал уже без малого 5 столетий, как замурован в стене. Ну а для призрачного меча хватило и мелких бесов Междумирья. А уж стражники стали и вовсе для него десертом. Так что нет, я не боюсь обидеть меч зла». Рей дочистил последний из своих мечей, привычным движением загнал его в ножны и, равнодушно пожав плечами, обратился к шаману. «Александр, я, пожалуй, пойду. Предчувствие у меня какое-то нехорошее. Создай мне портал к дому». Шаман молча кивнул и нарисовал своим мечом в воздухе большую дверь. Потом щелкнул пальцами, и она открылась прямо к подъезду Рея. Чернокнижник положил правую руку на эфес меча и, не прощаясь, шагнул в портал. Восприняв его уход как завершение битвы, засобирались и ракшасы. Они хоть и демоны, но в первую очередь все-таки хранители леса, его духи. А тут как раз сезонные работы подоспели. Где дорожки расширить, где бобрам с плотиной помочь, а где и медведю берлогу подлатать. Но если уважаемому Александру еще понадобится какая-нибудь помощь, то он может снова смело звать в любое время дня и ночи первых сибирских ракшасов. Шаман почесал демона Некомата за ухом. Тот радостно замурчал и меньше чем за минуту уменьшился в размерах, став обычным домашним котом. Котом-пухом. Сдержанно кивнув Александру, пух подошел к священнику и тщательно обнюхал его брюки, после чего встал на задние лапы и ткнул когтем в живот священнослужителя. «Батюшка, такое дело, ты это...» «Отец Михаил», — громко шепнул ему Александр, и кот еще раз степенно кивнул. «Да, отец Михаила. Папа его, так сказать. Зима уже не за горами, а на тебе совсем нет кошачьей шерсти. Замерзнешь нафиг?» Пух осуждающе покачал белой головой с черными, будто бы нарисованными бровями, и от души потерся священнику о ноги, оставляя после себя клочки белой шерсти вперемешку с пухом. Михаил растерянно посмотрел на шамана, но тот лишь развел руками. «Утепляйся, святой отец, утепляйся. А я пока разведу костер. Говорят, он создает уют». На этих словах шамана Дима засмеялся во весь голос, и ответом ему вдалеке рассерженно закаркал ворон. Подождав, пока у друга пройдет веселье, Александр спокойно продолжил мысль. «А кости надо сжечь, чтобы Кристину с прошлой жизнью уже ничего не связывало. Так будет вернее». Шаман и священник собрали ветки, обломки гробов и крестов и соорудили над костями ведьмы небольшой погребальный костер. Когда останки превратились в прах и пепел, Александр собрал все это вместе с землей в большой мешок и завязал его веревкой на манер солдатского вещмешка. К реке пошли пешком, потому что лезть в портал Михаил отказался наотрез. Как и пух, которого по итогу споров священник понес на руках. Дима шел рядом с другом, закинув на плечо катану. «Ну что, иногда шаман, вот вы и закрыли старые долги, вот и отпустили призраков прошлого. Довольны?» – спросил Дима. «Уж я-то точно», – ответил ему, недоверчиво косясь поп. «А знаешь, Саша, если надо будет еще кого-нибудь отпеть или упокоить, вы меня зовите, чем могу, помогу. Я ведь решил вернуться в лоно церкви. Все-таки это моя судьба, моя жизнь. Но только сейчас я впервые принес пользу не только себе. Я впервые сделал мир лучше. Ну так что, позовете?» Александр хлопнул новоиспеченного помощника по плечу и с улыбкой негромко ответил. «Поживем, увидим. Нам сейчас еще идти к Маше пить чай».